Это был фильм о двух людях, мужчине и женщине, которых звали Бонни и Клайд. Эта парочка грабила банки. Кроме них были и другие интересные люди. Но уж слишком много убийств, стрельбы и прочей гадости. Мне даже казалось забавным, что люди могут вот так убивать друг друга. Поэтому, когда все происходило на экране, я часто и подолгу смеялся. Дженни при этом, казалось, вся сжималась и сползала со своего кресла. Где-то к середине фильма она совсем уже сползла на пол. Я вдруг заметил это и решил, что она, видимо, по какой-то причине упала, поэтому нагнулся и ухватил ее за плечо, чтобы усадить обратно. Когда я тащил ее, что-то вдруг затрещало, а когда я глянул вниз, то увидел, что платье Дженни разошлось по всем швам, обнажив все, что под ним скрывалось. Другой рукой я попытался прикрыть ей тело, натягивая на него платье, но она подняла крик и, как безумная, замолотила по мне кулачками. Я старался удержать ее, чтобы она снова не свалилась с кресла, прикрывая одновременно ее тело, а люди вокруг нас оборачивались, стараясь разглядеть, что происходит, и понять, из-за чего весь этот шум и возня. Вдруг какой-то парень появился в проходе, включил фонарик и направил яркий луч на Дженни и на меня, но она, вся раздетая, совсем потеряла голову и принялась пронзительно кричать и причитать, а потом вырвалась из моих рук и выбежала из зала. Следующее, что я запомнил, это как ко мне подошли двое мужчин и попросили куда-то пройти, а через несколько минут прибыли четверо полицейских и велели ехать с ними. Они довели меня до полицейской машины, двое сели на передние сиденья, двое на заднее, а я между ними, ну, точь-в-точь, как тогда с тренером Феллерсом и двумя его приятелями с бандитскими лицами. Вся разница только в том, что на этот раз мы и правда ехали в участок. Меня приводят в какую-то комнату, где прижимают пальцы к какой-то бумаге, фотографируют и бросают в тюрьму. Не дай бог испытать такое. Я все время волновался за Дженни, но вскоре появилась моя мама. Она вошла, вытирая глаза платком. Пальцы ее дрожали, и я понял, что снова влип в историю. Через несколько дней в здании суда произошло следующее. Мама, надев на меня костюм, привела меня туда, и мы встретились с приятным усатым мужчиной с большим портфелем в руках, который наговорил судье много чего, а после него некоторые присутствующие, в том числе моя мама, тоже стали говорить, а уж после них наступила моя очередь. Усатый мужчина взял меня за руку и жестом показал, что надо встать, после чего судья спросил меня, как все случилось. Я не мог сообразить, что отвечать, поэтому вместо ответа лишь пожал плечами, и тогда судья спросил, не хочу ли я что-нибудь добавить к сказанному, на что я ответил, я хочу писать. Ведь просидели мы там почти полдня, и мне казалось, что мой мочевой пузырь вот-вот лопнет. А судья привстал и, согнувшись над своим громадным столом, уставился на меня так, словно я марсианин или пришелец с какой-то другой планеты. Затем заговорил усатый, а после того, как он умолк, судья велел отвезти меня в туалет, что он и сделал. Когда мы выходили из зала, я оглянулся и увидел мою бедную маму. Она сжимала руками голову и одновременно вытирала носовым платком глаза. Ну, а когда я вернулся из туалета, судья, теребя подбородок, сказал, что дело весьма специфическое, и что, по его мнению, меня следует отослать в армию или на какую-нибудь другую службу, где меня от подобных вещей, возможно, отучат. Моя мама сообщила ему, что армия США отказалась от меня на том основании, что я слабоумный, но сегодня из университета, в котором я проходил тест, пришло письмо с сообщением, что если я соглашусь играть в футбол за университет, я буду учиться там бесплатно. Судья сказал, что все это звучит довольно неправдоподобно, но он будет только рад, если я выметусь из города. На следующее утро мы с мамой собрали и упаковали необходимые вещи, и мама привела меня на автобусную станцию и усадила в автобус. Я видел в окно, что мама плачет и вытирает глаза носовым платком. Я ожидал обычной в таких случаях сцены, которая прочно отложилась в моей памяти. Но тут автобус тронулся, и я укатил. Глава 3.